провожаемый сочувствующими взглядами охранников, нормальных мужиков, без всяких комплексов. Кто там кого обидел, оскорбил, пусть милиция разбирается. А вообще-то они поспешили Руслану на помощь только по одной причине. Знали его давно. Рахматуллин уже полтора десятка лет, наверное, возглавляет в районе боксерскую школу. Сам в недалеком прошлом известный боксер, чемпион страны в полусреднем весе, он всю жизнь занимается с мальчишками, отвлекая их от хулиганской улицы, за что ему были благодарны многие родители. И в местной управе он уж который год все спортивные дела организует. Поэтому надо было оказаться просто полным идиотом, чтобы напасть на такого человека. Это Влад услышал от охранников, которые так, между прочим, друг с другом беседовали. Идиотом Влад себя не считал, он просто никогда не жил в этом районе. Откуда ему знать про местную знаменитость? Конечно, очередной прокол. А все потому, что поручил дураку. Самому надо было разведать и выяснить. Но ведь нельзя же все делать самому. А деньги им тогда за что платить? Вот то-то. То есть понимание причины прокола пришло, но не сожаление, нет. Если бы акцию можно было повторить, думал Гундорил, он бы обязательно учел все обстоятельства и вышел бы на этого ненавистного ему теперь уже боксера не с пустыми руками. Но это если бы наука на будущее. Вот что значит непродуманная тактика. И ведь снова прав оказался Василий Савельевич. Впрочем, может, не дойдет до него весть об этой неудаче. Если бык будет умным и не откроет рта, а это вопрос. Одно хорошо, бык действительно тупой, упрется, бульдозером не сдвинешь, будет стоять на своем. Хоть бы повезло. Нет, нужна срочная акция, чтобы отвлечь внимание ментов от такой мелочевки. Подумаешь, поссорились там. Так и Чурка ведь не пострадал. Какой базар? Конечно, ни в какую милицию Гундорин не пошел. Информация была неутешительная, тухлое дело, и оставалась вся надежда только на быка. И Влад, побродив по городу, дождался, пока не прошла боль в животе, и отправился в бар, где он оставил носа. Вскоре там же появился и Колун, принесший, как ни странно, довольно толковые соображения по поводу акций в общаге. Интересно, как это он, ненавидящий Чурок, сумел затесаться даже в их компанию и не только пройтись по этажам, но и запомнить, где у них кухни, кладовки, все ходы и выходы? Все это осталось загадкой для Гундорина. Но, тем не менее, Колун доложил подробно и со знанием дела. Зато его очень расстроила неудача с Чуркой из магазина. Мочить его надо было сразу, и никаких разговоров. А ты, Нос, трус и олух. И тебя из нашей компании гнать надо, но перед этим крепко наказать. Дербоносов оправдывался, да что толку-то? Я его почти уже... А он как глянул. Гипноз, блин! У меня рука немела, сукой буду, правду говорю. Как отсохло, пошевелить не мог. Мозгами ты не мог пошевелить. Прям-таки стервенел Колун. И Влад его не сдерживал, как обычно, потому что не позволял пацанам цапаться между собой. Вышли из бара совсем поздно. Злые, и не то чтобы пьяные, но не в себе, это точно. На обильное пиво плохо легла водка, хотя и выпили-то самую малость, по сотке, ну, может, чуть больше, для куража. Влада беспокоило теперь подтвержденное известие о том, что в районе действительно поднята на ноги вся ментовка. Он-то был уверен, что Василий Савельевич просто стращал его на всякий случай. Теперь-то ясно, почему. Это все из-за того Черномазова, который оказался какой-то важной шишкой. Вот и получай, выходит, что заслужил. А еще обидно, что не он-то ведь им нужен был. Ну, похож на того негритоса, что девку лапал. Такой же длинный и башка, как плешивый замшей обтянута. Да все они на одно лицо. Не думали пацаны возвращаться на то место, где произошла у них встреча, закончившаяся убийством. Конечно, Им была известна расхожая истина, что убийцу тянет на место своего преступления.